Глава 6. Свободный гладиатор. «Никогда себе не прощу!» — злился Урзак, застряв на 2 дня в этой самой деревне, где Архас и компания собирались разжиться лошадьми. «Это же надо умудриться попасться на детскую уловку! А ведь добыча была почти у меня в руках, можно сказать, в 2 шагах от них проехал!» Болотные духи оказались на редкость серьезными противниками, чье появление увлеченные погони агарцы обнаружили не сразу. Сами черные колдуны от массированной атаки призраков не пострадали, но на лошадей встреча с обитателями топи подействовала ужасно. Животные попросту взбесились, они сбросили всадников и рванули в заросли, где скрылись беглецы. Урзак тут же отдал приказ к отступлению. Когда агарцы отошли на безопасное расстояние, племянник Архаза попытался проанализировать ситуацию. Почему компанию его дядюшки магические монстры спокойно пропустили, а на преследователей набросились? Неприятная догадка, в которую не хотелось верить, начала ехидненько скалить зубы. Их пустили по ложному следу. Причем так же, как недавно сами агарцы избавились от назойливого внимания местных властей. Догадка подтвердилась полностью, когда черные колдуны добрались до перелеска и обнаружили заросшую высокой травой лощину, от которой в сторону деревни вели свежие человеческие следы. Оставшийся без лошадей отряд снова бросился в погоню, но вместо беглецов наткнулся на тех самых воинов, которые сопровождали посольскую миссию при выезде из столицы. Возглавлявший их чародей не зря считался одним из лучших специалистов службы магической безопасности. Когда обнаружился иллюзорный обман черных колдунов, он перебрал в уме возможные маршруты движения Урзага и повел своих людей к тому месту, куда, по его прикидкам, могли направиться агарцы. Расчет оказался верным. Исполняющему обязанности посла настоятельно предложили вернуться в свою резиденцию. Он отказался, даже пытался угрожать. «Как вы смеете становиться у меня на пути? Да я сейчас камня на камне не оставлю от этой деревни!» «Попробуйте», — хладнокровно ответил командир кантелимских всадников. «Вы можете убить меня и моих людей, но обещаю, с того момента наша земля будет гореть у вас под ногами». Твердая речь охладила пыл раздосадованного неудачами агарца. Пришлось остаться в деревне и дожидаться главного кантелимского мага. Решать спорные вопросы с высокопоставленными иностранцами, нарушившими правила пребывания в стране, входило в его компетенцию. Племянник Архаза, конечно, мог обострить ситуацию до предела, если бы наверняка знал, где находится его дядюшка. Но след родственника был утерян, и ухудшение отношений с Кантелимом в данной ситуации могло серьезно усложнить проблему дальнейших поисков. Только это удержало агарца от резких действий. И все же возвращаться в столицу он не пожелал. «Дядюшка решил пробраться на родину», — рассуждал племянник. «Что ж, я уже отправил послание. Его навстречу должны выслать подготовленных парней. И даже если им не удастся перехватить Архаза, границы господина посла не пустят, а обратную дорогу заблокируют мои люди. В этой ситуации весьма кстати, что в компанию беглецов затесался рундаец». Урзак со своими подданными расположился в доме старосты, заняв лучшую комнату. Чтобы скрасить ожидания, он проводил время за простенькой игрой в крестики-нолики с безмолвным духом, магически привязанным к раскладной коробке в черно-белую клеточку. Сегодня Карсу не удалось ни разу выстроить линию из 5 крестов, а его соперник одержал более 10 побед. Однако успехи и неудачи в партиях на игрушечном поле абсолютно не трогали черного колдуна, его волновали другие проблемы. Накануне Урзак получил гневное письмо из Агара, в котором ему обозначили крайний срок выполнения операции. Если нынешний первый помощник посла не укладывался в отпущенные 2 недели, он был обязан заменить родственника на жертвенном алтаре, что совершенно не устраивало чародея. Вот почему черный колдун, не раздумывая ни секунды, бросился в погоню, получив довольно сомнительное сообщение от посредника. «Человек с обожженным лицом завтра к вечеру будет в обозначенном на карте месте». К записке прилагалась схема. Любые передвижения высокопоставленных чиновников иностранных посольств по Кантелиму вне стен столицы считались недозволенными без сопровождения городских стражников. Согласно правилам, Урзак должен был сначала поставить кантелимские власти в известность о своем вояже, дождаться сопровождающих и лишь затем отправляться в путь. Времени, да и желания на все это не было. Когда жагарцы обнаружили хвост, они постарались побыстрее от него избавиться, чтобы избежать совершенно ненужных свидетелей захвата и уничтожения Архаза. Племянник посла уже пожалел, что сам бросился в погоню, а с другой стороны, две предыдущие встречи его людей с дядюшкой окончились плачевно. В первой два черных колдуна попросту сгорели, а во второй шестерых агарцев словно щепки выбросило прямо за стены города внезапным ураганом. Колдуны так и не поняли, откуда возник смерч. Они слишком поздно обнаружили столь мощное магическое воздействие, даже несмотря на то, что, наученные горьким опытом предшествующих ошибок, чародеи во время операции держали под постоянным контролем пространства в радиусе 100 шагов. Один из агарцев утверждал, что магическое возмущение ударило прямо с неба. Если ему не показалось, значит, какой-то неизвестный волшебник воспользовался забросным колдовством. Эта разновидность заклинания практически не отличалась от других методов воздействия, но сам способ его вызова таил в себе много неприятных сюрпризов. Подобно тому, как стена спасает укрывшегося человека от брошенного в него камня, так и магическая защита оберегает колдуна от чужой магии, направленной прямо от источника к жертве. Но если запустить камень вверх, чтобы он взвился свечкой в небо и оттуда рухнул вниз прямо на голову, стенка становится бесполезной. Также действует и забросное колдовство, поэтому определить его источник практически невозможно. Да, и защититься крайне сложно. От смерти агарцев спасло лишь то, что они находились под опекой оборонного заклинания. Иначе последствия от встречи с ураганом оказались бы куда плачевнее. Архаз не владеет забросными чарами. Это совершенно точно. Иначе мне бы обязательно сообщили. А кантелимской волшебнице и говорить нечего. По нашим данным, уровень способности любительницы огненных шариков довольно слабый, а вот умелец создавать синее пламя... О нем мало что известно. Волшебник из предгорья Панча несколько раз пересекался с Архазом. Умеет превращать людей в животных. Если он еще и забросным колдовством владеет, получается совсем уникальная личность. С таким следует работать весьма аккуратно. «Его могущество — главный чародей Кантелима», — доложил слуга. «Проси». Урзак сложил коробочку и убрал ее на подоконник. «Добрый день», — поздоровался Риант. «Приветствую вас. Прошу садиться». «Благодарю». Кантелимский маг разместился в кресле. «Согласно договору о пребывании дипломатических миссий, заключенному между нашими державами, вы должны были предупредить власти о выезде из столицы, особенно в нынешней непростой ситуации. Поэтому у меня возникает резонный вопрос, почему вы это не сделали?» «Через посредника мне сообщили, что видели в этом районе Архаза в компании странных типов, среди которых был рундаец. Я решил, что дядюшку похитили. Сами понимаете, медлить в такой ситуации преступно. Когда моим родственникам угрожает опасность, я иногда забываю о правилах. Приношу вам свои извинения. Я недавно на дипломатической работе». Черный колдун узнал о попутчиках Архаза из разговора с прислугой гостиницы. Среди беглецов он видел еще одного человека и собаку, информация о которых пока не имелась. «Вы могли нас предупредить хотя бы для того, чтобы мы сразу перекрыли этот район?» «Я не был уверен в достоверности полученного сообщения, а потому решил обойтись собственными силами». «Допустим. Тогда мне абсолютно непонятны ваши действия в отношении моих людей. Зачем вы их отправили по ложному следу? Вот тут я действительно виноват. Не смог удержаться от небольшой шутки». «Шутки?» Главный маг недоверчиво приподнял бровь. «Понимаете, я первый раз в Кантелиме». Доверительно, словно старому другу, начал рассказывать Урзак. «У нас дома о способностях ваших чародеев не слишком высокого мнения. А тут подвернулся случай, чтобы убедиться самому». «Убедились?» Подобное объяснение агарца было из ряда вон. Но главный чародей прореагировал на него без эмоций. Как облеченная властью персона, Ариант не мог позволить себе резких высказываний. «Был приятно удивлен, и сейчас спешу выразить вам свое восхищение. Сначала нам дали понять, что наш обман удался, а затем совершенно неожиданно встретили в другом месте. Я буду весьма признателен, если именно этот отряд будет сопровождать нас и дальше». «Вы не собираетесь возвращаться в столицу?» «Нет. Я убедился, что мой родственник где-то поблизости. По дороге к этой деревне дяде удалось оставить условный знак нашего рода, на ходу придумывал Урзак. Судя по отметине, Архаз действительно находится в руках рундайцев. Похитители, по-видимому, решили спрятать его неподалеку от нашей границы. Он еще смеет утверждать, что недавно на дипломатической работе. Врет и глазом не моргнет, рассуждал про себя Риант. Ладно, я тоже сделаю вид, что поверил. Рундайцы уверены, что здесь господина посла мы станем искать в последнюю очередь. Кантелимский волшебник высказал напрашивающееся предположение. «Вы читаете мои мысли. Тогда, если не возражаете, я тоже немного задержусь в этой деревеньке. Конечно, вы же здесь хозяин. И в мои обязанности, как хозяина, входит забота о высокопоставленных гостях», — с упреком в голосе произнес Риант. «Ну что вы, у меня весьма расторопная свита, я за ней, как за каменной стеной», — самодовольно парировал Агарец. «Иногда наибольшую опасность представляет именно свита». Местный чародей попытался сбить спесь с собеседника. «Тогда мне уже никто не поможет. Если не разглядел врага в близком окружении, значит, пропал. Зачем так мрачно? Я всегда буду рад посодействовать. Не в ущерб интересам Кантелима, естественно. Во-первых, я уверен, что мне никогда не понадобятся ваши услуги, а во-вторых, мне просто не позволят их принимать». Урзак через ткань балахона почесал правую щеку. Главный маг Кантелима невольно улыбнулся. «Я вас рассмешил?» — оскорбился черный колдун. «Нет, просто я вспомнил одного старого приятеля, когда ему на официальных приемах требовалась помощь, но не хотелось этого показывать, он также чесал щеку. Обещаю больше при вас этого не делать. Вы лучше пообещаете сообщать моим людям о всех своих перемещениях». «Хорошо, мы ведь делаем одно дело». Черный колдун постарался вложить в свои слова максимум искренности, но у него получилось не слишком убедительно. Новое задание босса сначала сильно раздосадовало Орлуанда. Кому охота возиться со вздорной девчонкой, когда вокруг кипят такие политические страсти? Однако, чем глубже он вникал в суть проблемы, тем больше заинтересовывался. Чародею самому захотелось встретиться с человеком, сумевшим в неравном бою одолеть нескольких черных колдунов, которым к тому же помогали наемники. Да и личность Седова вызывала немалый интерес. Главного самбиста всерьез заинтересовало волшебство, заставляющее сталь рассыпаться в песок. Самыми ценными оказались сведения, полученные от скупого посредника в зеленой рубахе. За немалые деньги он в двух словах рассказал, что собой представляет Арктания. А о Темграде высказался еще лаконичнее. «Если у вас есть хоть малейшая возможность туда не ходить, используйте ее». И все же координаты для переходного заклинания он выдал, добавив от себя уже бесплатно. Помочь отмеченному тенью никто не в состоянии. А вот создать ему лишние трудности легко. Если ты все-таки соберешься в Темград, не бери грунзонку с собой. Мужик в прошлый раз с таким трудом ее оттуда вытащил. «Марита, разве ты не слышала предупреждения посредника?» — спросил главный самбист, заметив, что по возвращению во дворец женщина начала активно собираться в дорогу. «Поэтому и тороплюсь. Я же говорила, что мой муж в опасности. Если мужчина отправил тебя домой, значит, имел на то веские основания. Или ты не слушаешься своего воина?» Орлуанд знал об особенностях взаимоотношений в грунзонской семье. «С тех пор прошло слишком много времени, и теперь я наверняка должна быть рядом». «Откуда такая уверенность? Просто я это знаю». «Серьезный довод, но малоубедительный. Я готов потратить еще полсотни монет на услуги посредника и отправить письмо Михаилу. Он-то уж точно скажет, насколько твое присутствие необходимо в Темграде. Не надо». «Почему?» «Пустая трата денег. С незнакомцем мой муж вряд ли станет откровенничать, а я такого глупого вопроса задавать не стану». «Решительности ей не занимать. Да и за словом в карман не полезет», — подумала о собеседнице и самбист. «Но тащить такую в Рактанию опасно. Она своей неуемной энергией может все дело испортить». «А я думаю, что прав мужик в зеленой рубахе», — после недолгих раздумий сказал Орлуанд. «Ты испугался? Передумал выполнять приказ начальника?» «Приказ состоял в том, чтобы вытащить Михаила из Рактании. Это я и попытаюсь сделать. и помощники мне не нужны, а тем более помощницы. Ты остаешься. А вот и не угадал. Я сейчас же пойду к Орианту и все ему расскажу. Не смею задерживать. Есть лишь две небольшие загвоздки. Какие? — с вызовом бросила брюнетка. Судя по ее настрою, сейчас грунзонку не остановило бы и 10 загвоздок. Вряд ли главный маг Кантелейма прислушается к твоим доводам. Я ведь его лучше знаю. Это мы еще посмотрим. Дама решительно направилась к выходу из комнаты. И второе. Его просто нет во дворце. Мне сказали, что Ориант вернется денька через 2, не раньше. Так нечестно, — возмутилась Марита. — Ты должен меня взять с собой. Всем, кому я должен, прощаю. «Тебе в первую очередь», — усмехнулся мужчина. «Ну и пожалуйста, только и у тебя могут возникнуть некоторые, как их, загвоздки, уже там, в Рактании». «Интересно знать, какие?» «Как ты узнаешь моего мужа, если ни разу его не видел?» «Посредник дал координат особняка, где он 3 встречался с твоим воином. Думаешь, там много народу?» Орланд не стал говорить женщине, что Ориант весьма подробно описал внешность отмеченного тенью огня. «Допустим, ты найдешь его. Откуда Михаил узнает, что ты не враг, подосланный теми же агарцами?» «Я ему сразу объясню, что прибыл по твоей просьбе. А он наивный, так тебе и поверит. Ты не знаешь моего мужа». «Ничего, познакомимся». И самбист задумался над словами грунзонки, но менять своего решения не собирался. «Смотри, как бы потом жалеть не пришлось». «Вот я и дождался». Злорадная улыбка Рамкуша придавала лицу бывшего князя дьявольский вид. «Сейчас ты мне ответишь за все!» На трибунах царило гробовое молчание. Хотя гонки еще не оповестила о начале финального боя. Гладиаторы стояли друг против друга, готовые в любую секунду броситься в атаку. Но устроители турнира словно издевались над публикой и главными участниками предстоящей схватки, затягивая начало финального поединка. Все стало понятно, когда арбитр поединка подошел к Михаилу и внимательно осмотрел шею воина. «Как ты сумел избавиться от клейма, раб?» «Я свободный человек», — спокойно возразил Сомов. «Не верите? Спросите у Зерга». «Если ты не раб, почему вышел на арену?» Судья был недоволен, что ему пришлось снизойти до разговора с обычным человеком, но начать поединок, не разобравшись в ситуации, он не мог. «Чтобы выиграть турнир, я привык доводить начатое до конца. И в качестве кого ты сейчас выступаешь, можете считать меня компаньоном Зерга». Мрак на минуту задумался. «Значит, ты сражаешься под собственным именем? Как тебя объявить?» Арбитр так и не вспомнил прецедентов выступления на арене бойцов без печати хозяина. Но и запретов на участие свободных гладиаторов в турнире не было. «Михаил!» В финале турнира «Последней надежды» выступают раб-изгоя Горгуна и свободный гладиатор Михаил, представляющий интересы изгоя Зерга, прогремело над трибунами. И сразу раздался гонг. Главная схватка турнира началась. Рамкуш испытывал по отношению к Сомову почти те же чувства, что и его хозяин к Зергу. Но если мраги не имели права убивать друг друга, гладиаторам это, наоборот, вменялось в обязанность. Отомстить врагу чужими руками было страстной мечтой обоих изгоев. Что такое смерть соперника, если тот умрет сразу и больше уже ничего не почувствует? Более изощренная месть – суметь заставить его мучиться и страдать из-за того, что именно его злейший враг стал преградой на пути к самой заветной цели. Зерг все утро пребывал в приподнятом настроении. Сегодня он имел на руках дополнительные козыри в борьбе со своим злейшим врагом. Изгой мрачного мира еще накануне вечером подготовил донесение о том, что появился свидетель, который может пролить свет на попытку незаконного использования тумана мертвого омута. В случае победы Горгуна Седой немедленно собирался направить кляузу верховному смотрителю турнира. И тогда праздник извечному сопернику все равно будет испорчен. Однако этот вариант развития событий компаньон Михаил оставлял на крайний случай и надежно спрятал Ренза до окончания турнира. «Запомни», — напутствовал Зерк своего гладиатора, — «ты должен не просто победить, но и своими ногами покинуть арену. Бывали случаи, когда противники оставались на поле боя, и они оба считались проигравшими. Я не собираюсь доставлять удовольствие Рамкушу. Он спит и видит, как бы поскорее меня прикончить. Будь уверен, свои обязательства я выполню. Но и ты не забудь главное. По окончании поединка сразу отправишь нас в Кантелим. А то улизнешь в свой мрачный мир. Могу и тебя с собой взять. У нас там хорошо, тебе понравится. Если у вас все такие, как ты, меня стошнит. Или ты передумал выполнять условия нашей сделки? Смотри, я ведь могу и не выйти на арену. Зерк не стал обращать внимания на выпад бывшего раба. Сейчас это было не в его интересах. «Я же поклялся своим будущим. Такая клятва священна для мрага. Посмотрим. Не сдержишь слова. Я очень постараюсь, чтобы у тебя не было вообще никакого будущего». Мишка не особо доверял обещаниям Седова и в случае обмана собирался применить заветный порошок. Смесь на основе измельченных бровей хохочущего дракона была его основной страховкой. Когда парень отправлялся на арену, Скальнов остановил друга и протянул ему свою любимую игрушку. «Держи. Как-то помню, он тебе помог. Пусть будет вместо талисмана». «Спасибо». Сомов прицепил цепочку на запястье левой руки, а остальное ядро крепко сжал в ладони. Марицкий, который последнюю пару дней пребывал в страшной меланхолии, не хотел ни в чем уступать гному. Он похлопал себя по карманам, но ничего ценного не нашел. Тогда студент вытащил из колчана стрелу, поломал ее, часть с наконечником лучник вручил гладиатору. «А это талисман от меня. Удачи тебе!» «Благодарю. Постараюсь закончить быстро. У меня есть кое-какие сюрпризы для нашего старого знакомого». Перед финальным поединком, отмеченный огненным диском, попробовал совместить сразу три тени – мгновенного полета, невидимой силы и властного голоса. Сначала ничего не происходило, но когда парень кашлянул, а внутренняя стена в доме Зерга пошла трещинами и развалилась прямо на глазах. Следующие опыты Михаил не рискнул проводить под крышей и вышел в сад. Совмещение теней парами показало, что у него найдется чем удивить соперника. Единственное, чего Мишке так и не удалось активировать – тень живого пламени. И это ему не нравилось. Хотелось на финальный поединок выйти во всеоружие. Кто знает, какие фокусы припас Рамкуш. Он ведь тоже, как ни удивительно, выиграл 6 боев у весьма неслабых противников. Вот и сейчас. Бывший князь держался довольно уверенно, если не сказать вызывающе. Его расшитый стальными пластинами костюм сверкал неестественным блеском и наверняка был напитан магией. Шлем украшали огромные рубины, а меч искрился зеленоватыми звездочками. В финале участникам разрешалось использовать любые приспособления, как магические, так и обычные. Складывалось впечатление, что Горгун снабдил своего раба всеми имевшимися у него арсеналом артефактов. Сомов вышел на поединок в той же самой одежде, в которой появился в Темграде. Брюки, синяя рубаха, подподаренная еще Гравзом кольчугой, да, легкая куртка поверх металлической сетки. Из всех амулетов у него имелся кистень, Гоги, да обломок стрелы Марицкого. Гладиатор Горгона нанес удар первым. Орлуант разложил вокруг себя кристаллы. Перекидное заклинание состояло из двух частей. Первая передавала магическим камням координаты перемещения, а вторая активировала переброску пространства внутри волшебного контура. Чтобы не портить интерьер дворца, главный сымбист решил отправиться в Роктанию из королевского сада. Он завершил первую часть заклинания, закрыл глаза, чтобы поберечь их во время мгновенного путешествия, и произнес заключительную часть. Вдруг чародей почувствовал толчок. Странно, сколько раз перемещался, ничего подобного не происходило. Неужели это Темград оказывает такое воздействие на кристаллы? Мужчина открыл глаза. «Марита? Ты что тут делаешь?» «Я помогаю тебе спасать моего мужа», — ответила женщина. После перемещения она пока ничего не видела. «Да ты соображаешь, что могла попасть сюда лишь частично!» Орлуант разозлился на бесшабашную грунзонку. Он не допускал мысли, что его приказ кто-нибудь не выполнит. В службе магической безопасности царила железная дисциплина, а тут налицо грубейшее нарушение. «Главное, что все живы и никто не пострадал!» Зрение, наконец, вернулось к супруге Михаила. «Мы в доме Зерга». Особняк оказался пустым. Несколько охранников в закрытых шлемах сторожили дом снаружи. они не проявили враждебности по отношению к вышедшим во двор незнакомцам. «Где хозяин?» — властным тоном спросила Грунзонка. «Там же, где и все. На трибунах. Ты нас проводишь?» — приказала Марита. «Вы гости хозяина?» — на всякий случай поинтересовался охранник. «А это кто?» «Мой телохранитель. Кто же еще?» «Хорошо, я вас провожу». Дом Седого Мрага сторожили свободные тимградцы, работавшие в частных сторожевых конторах. В отличие от городских охранников, они получали немного больше и назывались сторожевиками. Дуарн являлся одновременно и командиром бригады из семи воинов, и владельцем конторы, где они работали. В любое другое время Дуарн вряд ли бы оставил пост. Но сейчас у него появился шанс поглазеть на финальный бой гладиаторов. Он решил подчиниться агрессивной женщине, вышедшей из охраняемого дома. Поскольку на ней не было ошейника и цепей, значит, она действительно могла быть гостьей. Хозяин никогда не сообщал охране о гостях в особняке. За них, как правило, отвечала внутренняя обслуга. «Кто такие?» Перед входом на трибуны троицу остановили гвардейцы в разукрашенных мундирах. «Проход, как видите, закрыт, даже для тех, у кого есть билеты». «Ты хочешь не пустить гостей господина Зерга?» — язвительно спросил провожатый. Гвардейцев в Темграде недолюбливали. «А не боишься последствий? Вдруг боец моего хозяина сегодня проиграет?» «Ваше счастье, что я тоже поставил на гладиатора Зерга!» Поморщившись, гвардейц освободил дорогу. Орлуан с Грузонкой через минуту оказались на втором ярусе трибун. «Вот дверь в ложе господина», — показал сторожевик. «Дальше нас провожать не надо», — также властно распорядилась Грузонка. Это тоже полностью устраивало тимградца. Показываться лишний раз на глаза Мрагу — удовольствие ниже среднего. Облегченно вздохнув, охранник спустился на первый ярус, откуда мог наблюдать за ходом схватки. «Цель — седой волшебник, только учти. Убить его надо с первого раза. Второго шанса у тебя не будет. Готов?» «Погоди!» — исамбист остановил Грузонку, когда та собиралась толкнуть дверь. «Операцию провожу я, а тебе здесь вообще делать нечего». «Ну почему же? Пусть заходит!» Дверь перед ними распахнулась, и на пороге появился зерк. «Вы пришли вовремя. Поединок вот-вот начнется. Прошу!» Руланд попытался установить магическую защиту, но вдруг почувствовал, что доступ к чарам ему наглухо закрыт. Это явилось весьма ощутимым ударом по самообладанию мага. Но он постарался не делать опрометчивых шагов. Злодей пока не проявлял агрессивности. «Спасибо за приглашение. Не спешите благодарить. Если Михаил сейчас проиграет, тебя я убью здесь же, а ее чуть позже. А если он победит?» Руланд хотел узнать альтернативный вариант своей судьбы, не до конца понимая, о чем конкретно идет речь. «Тогда посмотрим. Но глупости не советую делать в любом случае. Смерть не всегда бывает легкой». «Марита, ты здесь зачем?» Скальнов первым оказался рядом с брюнеткой. «А сколько можно ждать? Неделя прошла, а моего воина все нет. Пришлось спешить на выручку. Только помощник у меня оказался бестолковый, хоть и чародей. Я же говорила, действовать надо без промедления». «У него все равно бы ничего не получилось», — сказал Марицкий. «На трибунах второго яруса магия не работает». «Хватит болтать», — раздался голос Зерга. «Они выходят». Все устремили взоры на арену. Ирлуанд решил, что сейчас самый подходящий момент для удара. Но он не привык полагаться на случай, который от него абсолютно не зависел. К тому же Грунзонка все уши прожужжала о том, что Седой является могучим чародеем. И если магия тут бессильна, значит, все зависит от ловкости и внезапности. В руках эсэмбиста мгновенно оказался кинжал, и в следующую секунду его лезвие уткнулось в шею Мрага. Клинок рассыпался сразу. Следуя инстинкту самосохранения, боец стремительно отскочил в сторону, затем попытался прорваться к выходу, но не успел. Зерк быстро оглянулся на возмутителя спокойствия, и того пронзили две молнии, вылетевшие из глаз изгоя. «Я же просил без глупостей!» — грозно прорычал Мрак и вызвал к себе охранников. Те явились через секунду. «Уберите отсюда труп, а женщину отведите в мой особняк и сдайте под охрану». Гога хотел было помешать. «Ты что задумал, гад?» «Ничего особенного. Хочу уберечь эту женщину от непродуманных поступков и от моего гнева. Кто знает, что у нее на уме? Вдруг это скажется на настроении Михаила? Ни ему, ни нам не нужны дополнительные проблемы». «Марита, тебе действительно лучше подождать в доме Зерга», — согласился гном. «Ты же не хочешь, чтобы твой воин проиграл схватку?» Это оказался единственный довод, который убедил Грунзонку. Она не знала, с кем предстояло сражаться ее воину, но очевидно, что не с седым чародеем. Значит, Михаил быстро держит победу и вернется к ней.